Абдыл-Летиф, названный преемником царя Магомед Аминя, умер в Москве 19 ноября к огорчению великого князя, ибо Летиф служил ему орудием политики или залогом в отношении к Тавриде и Казани. Но сие происшествие имело сначала благоприятные для нас следствия. Желая завоевать Астрахань, Магомед Гирей не менее желал подчинить себе и Казань. Содействие России, нужное и для первого, было еще необходимее для успеха в последнем намерении. Итак, услышав о смерти Летифа, зная близость Магомед Аминевой и назначив казанский престол брату своему Саиб-Гирею, хан обратился к дружбе великого князя. Хотя многие вельможи и царевич усиленно противились всему расположению, хотя Калга Ахмат-Гирей, наш ревностный приятель, был одним из них злодейски убит, но доброжелатели России, в числе коих находился князь Апак, главный любимец ханский, превозмогли, и Магомед Гирей известил Василия, что он немедленно пришлет в Москву всего Апака с клятвенную грамотою, что крымцы уже воюют Литву, что мы их усердную помощью истребим всех врагов, если сами окажем услугу хану, возьмем для него Астрахань или Киев. Не упуская времени, государь послал в Тавриду князя Юрия Пронского, а с ним дворянина Илью Чилищева, весьма угодного царю. Они встретили Апака, который действительно привез в Москву шертную грамоту ханскую, написанную слово в слово по данному от нас образцу, в том смысле, чтобы великому князю и Магомед-Гирею соединить оружие против Литвы и наследников Ахматовых. В описании сего посольства заметим некоторые любопытные черты. Апак явился в челме и не хотел снимать ее перед Василием. «Что значит такая новость?» — спросили наши бояре. «Ты князь, однако ж не азейнского рода, не мальнин и никогда не бывал в Мекке». Апак изъяснил, что Магомед Гирей дозволил ему ехать к Магометову гробу и в знак сего украсил его голову знамением правоверия. Посол и чиновники московские преклоняли колено, говоря друг другу именем своих государей. Он здравствовался с великим князем и стал на колено, чтобы отдать ханские письма. Союз утвердился присягою. Хартия шертная лежала на столе под крестом. Василий сказал: «Апак, на сей грамоте клянусь моему брату Магомед-Гирею дружить его друзьям, враждовать неприятелям. Тут не упоминается об Астрахани, но даю слово вместе с ним объявить ей войну». Государь поцеловал крест, взяв письменное обязательство с Апака в верности Магомед-Гирея. 1519 год. Между тем, судьба Казани решилась не так, как думал хан. Магомед Аминь в ужасных муках закрыл глаза навеки. Исполняя волю его и свой торжественный обет, уланы и вельможи казанские требовали нового царя от руки Василия, давно знавшего мысль хана Крымского, но таившего свою. Настало время или угодить Магомед-Гирею, или сделать величайшую досаду. Василий не колебался, как не желал союза Тавриды, но еще более опасался усилить ее хана, который в надменности властолюбия замышлял подчинением себе Астрахани и Казани восстановить царство Батыева, столь ужасное в памяти россиян. Один безумный варвар мог в таком случае ждать их услуг и содействия. Не брату, а злодею Магомед-Гирееву Василий готовил престол в Казани. И послал туда Тверского дворецкого Михаила Юрьева объявить жителям, что дает им в цари юного Шик-Алея, внука Ахматова, который переехал к Иоанну с отцом своим Шик-Авлеаром из Астрахани и к неудовольствию Магомед-Гирея владел у нас городком Мещерским. Вельможи и народ, изъявив благодарность, прислали в Москву знатных людей за Шик-Алеем. Дмитрий Бельский отправился с ними и с новым царем в Казань, возвел его на престол, взял с народа клятву в верности государю московскому. Все были довольны Ишык Алей, воспитанный в России, искренне преданный великому князю, как единственному своему покровителю, не имел иной мысли, кроме той, чтобы служить ему усердно в качестве присяжника. Сие делалось во время бытности Апака в Москве, и хотя не помешало заключению союза с Тавридою, однако ж произвело объяснение. Посол с удивлением спросил, для чего Василий, друг его царя, отдал Казань внуку ненавистного Ахмата. «Разве нет у нас царевичей?» — сказал он. «Разве кровь ординская лучше Менглигереевой? Впрочем, я говорю только от своего имени, угадывая мысли хана». Василий уверял, что он думал возвести брата или сына Магметгиреева на сие царство, но что казанские вельможи непременно требовали Шик-Алея, и если бы воля их не исполнилась, то они взяли бы себе царя из Ногаев или Астрахани, следственно, опасного неприятеля России. Апак замолчал, и скоро пришла в Москву желанная весть, что хан уже действует как наш ревностный союзник, что сын его, Калга-богатырь, совсем нечаянно вступив в Литву с 30 тысячами, огнем и мечом опустошил Сигизмундово владение едва не до самого Кракова, наголову разбил гетмана Константина Острожского, пленил 60 тысяч жителей, умертвил еще более и возвратился с торжеством счастливого разбойника, покрытый кровью и пеплом. Доказав таким образом королю, что мнимый союз варваров бывает хуже явной вражды, ибо производит оплошность, Магметгирей готовился доказать сию истину и великому князю, но еще около 2 лет представлял лицо нашего друга. Апак выехал из Москвы весьма довольный милостью государя, и новый посол российский, боярин Федор Клементьев, заступил в Тавриде место князя Пронского. Зная, сколь Магметгирей боится султана, Василий отправил в Царьград дворянина Голохвастова с письмом к Селиму, изъявляя сожаление, что он долго не шлет к нам второго, обещанного им посольства для заключения союза, который мог бы обуздывать хана, ужасая Литву с Польшею. Голохвастов имел еще тайное поручение видеться в Константинополе с Гемметом Царевичем, сыном убитого в Тавриде Калги Ахмата. Носился слух, что султан мыслит дать ему Крымское ханство, и как отец его любил Россию, то великий князь надеялся и на дружбу сына. Голохвастов должен был предложить Гемету покровительство Васильева, верное убежище в Москве, удел и жалование. Гемет, непримиримый враг своего дяди Магметгирея, мог и в изгнании быть нам полезен, имея связи и друзей в Тавриде. Тем более надлежало искать в нем приязни, если милость султанская готовила для него ханство. Посол наш возвратился благополучно. Гемет не сделался ханом, не приехал и в Россию, но Селим, написав к Василию ласковый ответ, в доказательство истинной к нему дружбы велел своим пашам тревожить королевские владения, подтвердил также условия свободной торговли между обеими державами.